Спаситель мой, ты взял меня из мира и сам ведешь по узкому пути. С тобой я не создам себе кумира и от греха смогу уйти. Люблю тебя всем сердцем, всей душою, хочу всегда тебе я подражать. Мне так легко, так хорошо с тобою, прильнув к тебе могу душою отдыхать. А мир бушует, слезы всюду льются, устами негодуют люди зря. Враждуют, спорят, иногда дерутся, бунтует мир тебя, кляня. Люблю тебя всем сердцем, всей душою, хочу всегда. Счастье рядом, выход есть надежный. Спаситель любит всех, себе зовет. И только с ним покой и мир возможен. Слезу сочи твоих отрет. Люблю тебя.